хочется нахлестать по ним. Можешь не волноваться, не любит. «Зараза вы!» — с дрожью в голосе громко сказал Ивлев, сорвался с места и заходил по комнате. «Поганки вы на земле! Вот кто!» — остановился перед девицей. Натянула шелк на себя. «Дрыгать ногами научилась?» Ивлев побелел от ярости, но слов убийственно точных, разящих слов не находил. Срывались оскорбительные, злые, пустые в сущности слова. «Ну что вот ты сидишь, пялишь глаза? Что? Что ты поняла в жизни? Жрать, пить, ложиться под кого попало? Сопли пускать на заграничных фильмах? Эх вы!» Он сразу как-то устал, понял, что никому ничего не докажет. Как смотрела она пустыми глазами на свет белый, так и будет смотреть, не мигая, как берегла свою тучную глупость, так будет беречь и дальше, пока способна будет волновать пышной грудью и белыми коленками. Потом станет умной, найдет терпеливого дурака и сядет ему на шею. «Будь моя воля, я бы вас загнал за можай, вы бы станцевали у меня». Девица презрительно и спокойно смотрела на Ивлева. «Марию не лапайте!» — опять повысил голос Ивлев. «Она вам не чета. Я вас отучу от нее. Посмотрим, посмотрим, и я вас каленым железом выжгу из города. Вы же воруете, гады! Я же знаю, эти мордастые воруют, а вы сбываете. Скоро эта лавочка закроется». «Сколько время сейчас?» — холодно спросила девица. «Не знаю, утро». Ивлев кивнул на окно. «Мария с ними ушла?» Ивлев не ответил, взял свою водку, выпил. Напомнили о Марии, и у него опять заболела душа. Девица поднялась, поправила волосы, нашла на кровати свою шляпку, остановилась на пороге перед тем, как выйти. «Насчет этой лавочки, это доказать надо, а то, что ничего, нечего зря на людей говорить». «А я и не говорю на людей, а я на паразитов говорю». «Вот так. А то быстро заткнут рот. Иди отсюда, выползай!» — негромко сквозь зубы сказал Ивлев. Девица вышла. Мария пришла на другой день к вечеру. Ивлев прибрал в комнатах, перемыл посуду, выветрил тяжелый запах. Сидел у окна, положив подбородок на кулаки, смотрел на улицу. Ждал жену. Он ждал ее весь день. Утром сходил на стройку, отпросился у бригадира еще на день, пришел и сел ждать. Мария вошла тихонько. Вечер был теплый, дверь на улицу открыта. Ивлев не слышал, как она вошла. Она кашлянула. Ивлев обернулся. С минуту, наверное, смотрели друг на друга. «Ну?» — спросил Ивлев. «Что? Нагулялась?» Он встал, подошел к жене, взял в руки ее голову, долго целовал в теплые мягкие губы, в щеки, в глаза. Она стояла покорная, смотрела на мужа грустно, с любопытством. «Где была-то?» «Там», — кивнула она. «Петя, ты никогда не разлюбишь меня? Мне почему-то страшно жить. Не страшно, а тяжело как-то. Ты устала просто. Это психика». Авторитетно сказал Ивлев. «Надо отдохнуть». «Как отдохнуть?» «Так, спокойно пожить, не дергаться». «Спокойно, значит, скучно». «Сядем, потолкуем», — предложил Ивлев. «Ты есть хочешь?» «Нет». «Петя, ты, наверное, хороший парень. Тебе, наверное, нужна не такая жена». «Перестань. Что ты завела панихиду какую-то? Сядь». Ивлев посадил жену на кровать, а сам стал ходить перед ней. «Ты малость не так начала жить», — заговорил он уверенно. «Я тебя хорошо понимаю. Со мной бывают такие штуки. Идешь где-нибудь в лесу или в поле и доходишь до такого места, где дорога твоя на две расходится. По какой идти — неизвестно. А идти надо. И до того момента этот тяжелый выбирать, по какой идти, аж сердце заболит. И потом, когда уж идешь по одной, и то болит. Думаешь, а правильно?» Так и в жизни, по-моему, надо точно дорогу знать. Ты